Подожди секунду. Алиса принялась копаться в поясной сумке. Вот, вытащила оттуда коробку с пилюлями и положила одну из них Покровской в рот, а затем дала запить. Боль пройдет. Покровская кивнула, а потом буквально за несколько секунд мягко провалилась обратно в сон. «Идем, пора найти вам убежище», — сказал я, беря Покровскую на руки. Но мир только рассмеялся над моими планами. Слух уловил мощные шаги, тяжелое дыхание, шелест раздвигаемой листвы и треск сучьев. Подул ветер, его порыв принес незнакомый прежде запах. «Тимофей», — негромко произнес я, — «что еще? Сейчас ты берешь Покровскую и уносишь ее в сторону. Потом живо возвращаешься сюда со своим арбалетом и всеми козырями, какие есть». Алиса встрепенулась. «Руслан, наши разговоры услышали», — пояснил я. Между деревьев показался гигантский силуэт. Из приоткрытой саблезубой пасти капала розовая пена. Уставившиеся на меня глаза голодно сверкали, видя во мне источник активной маны. Кусочки земли медленно парили вокруг зверя, поднятые магической силой, а потом резко разлетелись в сторону. Раздался громовой рев. Задрожала земля, огромное чудовище понеслось на меня тараном. Глава 6. «Бери». Я быстро передал Тимофею Покровскую. Он схватил ее и рявкнул: «Алиса, за мной». Растерявшаяся Алиса вздрогнула и побежала за Тимофеем, а я сосредоточился на приближающемся звере. Огромный, но я не узнавал этот вид, даже из прочитанных книг. Он был похож на огромного медведя с темно-зеленой шкурой и четырьмя саблезубыми клыками, выпирающими из пасти. По его телу проходили тонкие светящиеся линии. При каждом движении зверя они выпускали в воздух частицы золотистой маны. С каждым его шагом мелкие предметы вокруг взлетали в воздух, а затем разлетались в сторону. Это была та самая тварь, которая вылокала зелье пробуждения стихии. Гигантские когти шли в комплекте. Удар такими превратит любого человека в мясную нарезку. Огромный, быстрый, незнакомый. И из-за этого... дьявольски опасный противник. На моем лице всплыла улыбка. Пробужденная сила мантикоры наполнила мышцы приятной плотностью. Зубы заострились, как клыки. Из кончиков пальцев выросли острые когти. А мозг лихорадочно соображал, подсчитывая все возможные варианты боя. Я метнулся в бок. Стрельцовы уже отбежали к деревьям. А значит, я мог разгуляться. Но зверю был интересен только я. Он с ревом бежал за мной, быстро сокращая расстояние между нами. Я дал ему приблизиться, чтобы... Бах! Земля затряслась под моими ногами. Меня подбросило вверх. Я тут же потерял ориентацию в пространстве. Верх и низ поменялись местами. На короткий миг я словно оказался рыбой, выброшенной на берег. Потом меня резко потянуло назад, в распахнутую медвежью пасть. Ну уж нет, мана вспыхнула в моих энергоканалах. Волной жара она прорвалась через поры кожи, причиняя обжигающую боль, словно раскаленный воздух прошел через мою кожу насквозь, но эффект того стоил. Я резко прокрутился в воздухе. Поле выпущенной мной маны смешалось с дикой магией зверя, превращая ее в необузданный коктейль разных сил. Вспыхнул светом воздух вокруг меня, разгоняя звериную магию. Не полностью, но хватило, чтобы сила зверя ослабла и тяжесть тела вернула меня к земле, чтобы я получил опору в самый последний момент. Потому что громадная лапа уже неслась на меня сбоку, с оттопыренными когтями, больше похожими на лезвие кос. Толчок ногами. Я прыгнул вперед, уходя из-под поля действия звериной силы и досягаемости его лап. Зверь откровенно тупил. Он был дико неразумен, а пожранный им ихор еще сильнее помутил его рассудок. Сейчас он был даже не животным, со страхами и подчиненный инстинктам. Он был машиной, хотевшей только пожирать магическую силу, ту самую, что пылала в моем сердце. Ха, будь стрельцовы инициированы, им бы пришлось несладко. Я слышал топот, следующий за мной, но не спешил в открытый бой. Вместо этого я изо всех ног несся в джунгли. Листья деревьев скроют меня от глаз медведя, а корни и стволы ограничат его подвижность. Там я измотаю его, а потом, что потом, чтобы убить эту тварь, нужно либо перебить ему артерию, либо поразить жизненно важный орган. Как это сделать, когда к нему даже не приблизиться? Я не имел ни малейшего понятия, но мне было просто до одурения весело. Боевой азарт напрочь вышиб из моей головы страх за собственную жизнь. Ошибусь, умру. Не в первый раз. Ха, завалю зверя, поглощу его силу. Плевать на его звериную форму, она никчемна. А вот магической силы в нем было хоть отбавляй. Переработаю в чистую ману. Позади послышался треск ломаемых стволов. Мишка ломает деревья. Мишка. Очередное словечко из памяти Руслана наслоилось на мою. В спину меня вбила очередная волна ударной силы. Мишка решил сбить меня с ног, и у него почти удалось. Вот только я успел ухватиться за треснувшее дерево и, цепляясь за него, резко свернуть в сторону. Послышался недовольный рев. Кажется, Мишка потерял меня из виду. Я выиграл время. Попетляв впереди, я нырнул в самую густую заросль и притаился между кустарников. Я не видел Мишку. Мишка не видел меня. Зато я слышал его сопение и чувствовал запах. Он меня не слышал, это точно, но зато ощущал запах. Это наверняка. Может, растерзать ему нос? Нет, рискованно, и результат того не стоил. Нужно бить наверняка, чтобы добраться до мозга и лишить зверя жизни. Одним ударом. Самый короткий путь – через глаз. Но тогда мне придется залезть когтистой рукой в глазницу по плечо. А это сомнительно. Потому что Мишка успеет три раза перекусить меня напополам. Значит, вернуться на поляну и узнать, что за козырь там у Стрельцовых. Нет, если Мишка развернется, то может клюнуть на них. А что они сделают, когда на них этот гигант попрет? Даже не убегут. Этот бой я выиграю сам. Я выцепил на земле толстую прямую палку метром в длину, обломанную до острого наконечника. Идеально. Подхватил ее, начав быстро стачивать острие своими когтями. Получалось неплохо. Стружка слетала за секунды, с характерным звуком. Но топот зверя приближался. Он был жителем этих лесов и тоже обладал прекрасным слухом. Я ушел за ближайшее дерево в тот самый момент, когда лапа Мишки наступила на кустарник, где я только что сидел. Послышался звук жадно втягиваемого воздуха. Зверь принюхивался, чуял. А я затаился, выжидая момент, миллисекунду, в которую решится все. Мишка взревел. Вперед. Я изо всех сил оттолкнулся от земли, на ходу цепляясь когтями за ствол дерева, и взбирался, взбирался, взбирался, словно сумеречный гепард, который мчится за своей жертвой через тени разных миров. Пошла ударная волна, ствол моего дерева треснул, а затем его сокрушил удар мощной лапы Мишки. Но я был уже не на дереве, а в воздухе. Со своим импровизированным копьем я падал на холку зверя, откуда совершу последний рывок. Время стало медленным, из-за бешеного выброса адреналина в кровь. Я видел все, но смотрел только в одну точку, в цель. Мои ноги коснулись медвежьей шкуры. Мишка дернулся и взревел, готовя новую ударную волну. Но рано, он не восстановился, ведь не прошло и секунды. Я уже бежал по загривку. Мишка мотал головой, но тщетно. Его приговор уже вынесен. Древесный кол на всей скорости вонзился в глаз зверя. Он стал последней точкой, поставленной кровью. Вошел на всю глубину. Мишка почти не мучился. Слишком быстро был поражен его мозг. Он завалился на бок, сотрясая землю многотонным весом. А я рухнул поблизости и тихонько смеялся от удовольствия. Мантикора была послабее. Ха! Меня захлестнула эйфория. Хотелось только лежать и ничего не делать, ощущая, как тело расслабляется, а тропические птицы щебечут вокруг. Вот оно, истинное удовольствие жизни. Победа над врагом, с которым ты бился на пределе своих сил, где любая ошибка могла стоить жизни. Но ты победил. Пусть и вымотался как собака. Я дал себе минуту. Просто лежал и смотрел в здешнее небо. Голубое, а не противное желто-зеленое, как в мире пустоши. Напоминало землю. Ее вариации, не загубленные войнами или катастрофами. Руслан, кстати, тоже с земли. Как и я был, пока не пришел в зеркальную башню. Но там прошлое уже теряет значение. Вставать было неохота. Но победа сама не придет в мои руки. Я глубоко вздохнул и поднялся на ноги, смотря на медвежью тушу. Свой огромный трофей. Форму этого зверя можно было взять. Но она гораздо хуже формы мантикоры. В потенциале ни крыльев, ни яда. Силы у него побольше. Но это не главное. А способность порождать ударные волны и притягивать к себе объекты. Это следствие потребления эйхора из зелья пробуждения стихии. Мишка не успел полностью освоить его, так что и приобрести эту силу через него я не мог. Но вот маны в нем было выше крыши. Самое то, чтобы развить свой аспект перевоплощения. Я встал напротив поверженного врага, сложил руки вместе и чуть поклонился, отдавая дань уважения. Да будет земля последним приютом для твоего тела. Дух твой, вкусивший плод магической силы, да вернется в круговорот жизни и смерти. А вот саму магическую силу я позаимствую. По праву победителя. Я положил руку на голову Мишки, соединился с его маноядром в голове, а через него со всей его энергетической системой. Она медленно затухала, рассеиваясь в пространстве вокруг. Но я взял ее под частичный контроль и стал закачивать ману в свою энергетическую систему. В первую очередь в маноядро солнечного сплетения, потому что только оно способно было работать с крупными объемами чужой маны и переваривать их, превращая в мою собственную. Точно как желудок переваривает пищу, так и маноядро солнечного сплетения перерабатывает чужую ману. Они даже находились близко. Процесс небыстрый, но я торопился, как мог, потому что не хотел оставлять Стрельцовых одних. Сила Мишки приятно заполняла мое маноядро, делая его тяжелым и наполненным. Оттуда уже по всему телу расходились потоки преобразованной маны, заливаясь и в другие маноядра, сердечное и головное. Через несколько минут я достиг предела. В Мишке было слишком много энергии, чтобы я смог поглотить все. Еще чуть-чуть переберу и начну гореть изнутри. Я прервал контакт и сделал шаг назад. Сквозь мою кожу выбивалось легкое золотистое свечение. Ха, точно как тот ихор, который должен был быть в зельях. Но что-то было не так, в глазах мутнело. С краев зрения подступала тьма. С каждым мгновением я все хуже чувствовал свое тело, руки и ноги. Так не должно быть. Аспект перевоплощения не развивается с такими признаками. Свечение становилось все ярче, а остальное – все более мутным. Вместо щебета птиц я слышал теперь нарастающий гул крови, шумящий в ушах. Сквозь него, как через толщу воды, я услышал тревожный крик знакомого голоса. «Руслан!» А потом мир померк. «Руслан!» В этой тьме раздался новый голос, могучий и властный. Но это не он звал меня. «Руслан!» Повторил я и хмыкнул. Можно и так, вокруг все так же была тьма, но тут передо мной вспыхнул светлый человеческий силуэт. Он был соткан из тысяч светящихся нитей, испускавших во все стороны серебристый свет. Ни лица, ни одежды не было видно. «Я наконец-то достучался до тебя», — голос вновь зазвучал, в такт ему дрожал силуэт. «Мы не знакомы, но связывает нас больше, чем тебя с любым из живущих в этом мире». Громкое заявление. Оно не беспочвенно, ведь именно я притянул твою душу в этот мир и дал ей новый шанс. В новом, идеально подходящем для нее теле, силуэт протянул руку вперед. В слабом теле, оно едва справляется с минимумом моих сил, я сосредоточился, что здесь было не так-то просто. Даже нулевой уровень аспекта перевоплощения изматывает его, а магических сил я и вовсе не увидел. Паршивый у тебя подбор, голос молчал, а силуэт не двигался, но потом усмехнулся. Дай ему время. Северские, необычный род, древние, чем принято считать и куда могущественнее, чем может показаться. Что тебе нужно? Прямо спросил я. Просто так души не притягивают. Это магия высшего порядка, с которой не совладает обычный маг. Верно. Обычным меня при всем желании назвать не получится. Как и моего врага, он вздохнул. Я нуждаюсь в твоей помощи, Руслан. Для начала представься. Не могу. Ты говоришь не с личностью, а лишь с ее тенью, которая смогла просочиться сквозь стены моей темницы. Стоит мне назвать имя, статус, местонахождение, как мои тюремщики узнают об этом и все рухнет. Тогда ты, моя последняя надежда на свободу, станешь целью номер один, а мою темницу укрепит так, что даже мысль из нее не выскользнет. Враги под стать призывателю душ, вроде тебя. Воистину, силуэт опустил голову, и на пустом лице выделилась тонкая улыбка. Пока ты не можешь мне помочь, слишком слабо твое тело, слишком мало в нем силы. Тогда зачем ты вышел со мной на связь сейчас? Чтобы ты знал, у тебя есть союзник, и чтобы предупредить, не доверяя императору, рано или поздно он обратит на тебя внимание. Слишком уж вы похожи, но не верь ему, даже если он одарит тебя благами и силой. На последних словах его голос стал затухать, а силуэт растворяться. Я слабею, становись сильнее, Руслан. «Помоги мне, и тогда я исполню любое твое жело». Речь оборвалась, а я распахнул свои глаза. «Руслан!» Напротив стоял Тимофей, с раскрытым от удивления ртом. В руке он сжимал заряженный арбалет. «Какого хрена ты светишься? Ты что?» Пробудил стихию. Я не сразу ответил. Меня чуть шатало, но при этом я чувствовал, что мое тело наполнено маной. Но она не была спокойна. Наоборот, она в бешеном ритме прокачивалась через все мое тело, накаляя все энергетические каналы до предела. Было жарко, внутри все горело, меня распирало от силы. Хотелось выплеснуть всю эту ману, чтобы не сгореть дотла, но нельзя, иначе аспект перевоплощения не выйдет на новую ступень. С нулевой ступени, на которой я находился сейчас, на первую. «Руслан, ты меня слышишь?» Тимофей сделал осторожный шаг вперед. «Да», — прохрипел я. Свет, исходящий из моего тела, понемногу угас. «Ты в порядке?» «Вполне», — я натянул ухмылку. «Идти можешь?» «Да», — сказал я и сделал шаг. Бах! Противный удар, прямо по лицу, будто я врезался на ходу. Хотя так и было. «Чтоб меня!» — послышался пораженный вздох Тимофея. Я отпрянул, потирая ушибленный нос. Передо мной было дерево, то самое, которое Мишка обломал ударной волной. В него я и врезался. Вот только, подери его пустота, я же был в 2 метрах позади. За один шаг я бы никак до него не добрался. Пробудил. «Руслан, ты пробудил стихию!» Сдали почти детского восторга завопил Тимофей, но его радость резко исчезла. «Ну как ты что, нашел флягу с зельем пробуждения? Или в разграбленном тайнике еще оставалось одно?» «Нет», — я покачал головой, — «это все чертов медведь, аномалия, едва ли, просто его мана. Ты убил его, а его сила выбросилась в тебя, впервые слышу о таком». Я пожал плечами. Рассказывать о том, что я выкачал ману из мертвого Мишки, было крайне неразумно. После такого в клане сделают все, чтобы запереть меня на остаток моей жизни и выведать секрет этой техники. Потому что с ней любой клан станет в разы мощнее. Отдавать такой приз Яровым или Стрельцовым, как и вообще любому другому роду, было не в моих интересах. «Значит, аномалия», — насупился Тимофей. «Точно она, они же бывают разными. Порой, совсем маленькими, но только из-за них может происходить такая странность. Видимо, зелье, не усвоенное зверем, передалось в тебя через аномалию и дало толчок для пробуждения стихии». Он заговорился. Я его отвлек. «Где девушки?» «В укрытии». Я перенес Покровскую в неприметный овраг и оставил Алису с ней. «Идем обратно. Нельзя оставлять их одних слишком надолго. Ты ведь перенесся, Руслан?» Широко оскалился Тимофей. Его глаза засверкали алчным огоньком, а лицо стало похоже на морду мелкого демона жадности. «Сила твоего рода проснулась, а значит, осекся и нахмурил брови. Но разве вы переносились без дара, ХМ?» «Впрочем, позже». Он развернулся обратно к поляне и двинулся туда. В голове у него наверняка уже созревали грандиозные планы по тому, как он поможет роду Стрельцовых прибрать меня к рукам и использовать во внутриклановых дрязгах. «Ну-ну, дружище, будь я наивным юнцом, может и получилось бы, но я, лорд Зеркальной башни, раскусываю эти интриги на раз-два». Через 10 минут мы подошли к месту, где скрывались девушки. Алиса с разбегу кинулась на Тимофея, обниматься, для успокоения нервов. Причитала, что слышала рев, гром ударной волны, что ей было очень страшно за себя и Покровскую. Но Тимофей быстро пересказал ей, что видел, тактично промолчав о моем пробуждении. Этот секрет он собирался использовать сам, а я все это время думал о своей телепортации. Я не был специалистом по стихиям разных миров. Да, знал о них в общих чертах, но без подробностей. В каждом из магических миров присутствовали земля, огонь, вода и воздух. Их использовали в применении магических техник. Однако при телепортации я не применял никаких техник. Меня просто сместило вперед в пространстве. Это стихия воздуха или земли? Ведь такой силы не было ни у меня, ни, тем более, у Мантикоры. В памяти не появлялось ничего, что дало бы мне ответ. «Я перезапустила компас, пока вас не было», — заявила Алиса. «Он показал новое направление. Там должен быть тайник. Пора заканчивать», — заявил я и протянул руку к компасу. Алиса вопросительно посмотрела на Тимофея, ожидая разрешения. Он быстро кивнул. Сам словно был немного не с нами, а витал в своих мыслях. Получив разрешение, Алиса протянула мне компас и смущенно сказала в напутствие: «Не пропади». Я с полуулыбкой взялся за компас, коснувшись ее руки. «Ты так переживаешь, не влюбись только». «Что?» Я подмигнул и, схватив компас, отправился в путь, а мне в спину слышалось: «Да как ты смеешь, я в такого как ты да никогда». «Вы слышали, наследник и вообще, Северский, я помолвлена, забавная, милая, и куда более заботливая, чем кажется на первый взгляд. Если убавит резкости в поступках и словах, то будет само очарование». Подняв себе настроение, я двинулся по направлению стрелки компаса, сначала легкой трусцой. Чрезмерно напрягать тело сейчас было крайне нежелательно. Драки я бы сейчас предпочел избежать, даже с простым противником, не говоря об опасных зверях. Сейчас любое избыточное напряжение могло закончиться травмой энергетических каналов. в том числе необратимой. Зато легкий бег ускорял нормализацию течения маны. С каждым шагом я прислушивался к ощущениям, как я перенесся в то дерево. Тогда у меня не было магической техники, только намерение двигаться вперед. Но сейчас я бежал и никаких телепортаций, тем более таких простых. Я ведь не почувствовал никакого напряжения, никакой сложности. Это было естественно, как простой шаг или дыхание. Если это и есть проявление стихии, то тело Руслана Северского могло обладать еще большим потенциалом, чем мое прежнее. Я чуть ускорился. Надо было поскорее отыскать зелье для команды, согласно нашему договору. Хотя почти всю инициацию Стрельцовы были для меня лишним грузом. В чем-то полезным, конечно, по вопросам информации или тем же компасом. Но вот в деле они меня только тормозили, а стрелка компаса становилась ярче, что говорило о приближении к месту. До моего носа дошел сладковатый цветочный аромат. Выйдя из густых джунглей, я увидел впереди просторную поляну, усыпанную золотыми цветами. В самом ее эпицентре рос огромный ветвистый дуб, совершенно чужеродный на фоне тропических лесов. Вырос он тут явно не сам. Я подошел вплотную, вдыхая запах. Райское местечко. Именно поэтому я был настороже, двигаясь к дереву. От него исходили ощутимые волны маны, а у ствола, прикованный на несколько цепей, стоял запертый ящик, точно такой же, как и в прошлом тайнике. Подул ветер, в нем я услышал тонкое хихиканье. Герой устал, сладкий голос прозвучал у самого уха. На мои плечи легли тонкие пальцы, принявшись массировать их. Герой может отдохнуть. Глаза стали закрываться. Очень сильно потянуло в сон. Я повернулся в бок, к тому самому голосу, и встретился лицом к лицу с его хозяйкой. Аккуратное милое личико, зеленоватая кожа, темно-зеленые распущенные волосы, в которые вплетены разноцветные ленты, россыпь оранжево-желтых веснушек, как цветы на этой поляне. Не ожидал встретить здесь тебя, Дриада. Она со смехом отстранилась назад. Из одежды на ней был только прозрачный сарафан. Она грациозно завертелась в воздухе, хихикая, демонстрировала свои прелести. Худенькая, но гибкая, словно ива. Ну, должен же кто-то помогать расслабиться начинающим магам, улыбнулась она. Здесь вы находите приют и покой перед дальнейшими свершениями. В тенях ветвей моего дуба отца. Она указала ручкой на дуб, а я встряхнул головой, отгоняя сонливость. Отдохнув в другой раз, и вновь ощутил на своих плечах ее руки. Ты так напряжен, наверное, от того, что не можешь никого положиться, правда? Она возникла с другой стороны, пристально смотря мне в глаза. Вечно ты бегаешь, кого-то спасаешь, кому-то помогаешь. Быть героем так непросто. Она положила голову мне на плечо. Но что бы мы все делали без вас? Пустота бы поглотила нас, мой лорд. Нет, это не простая дриада. Сонливость накатила с новой силой. Больше всего хотелось прилечь на мягкие цветы и заснуть. Всего на парочку часов. Рука дриады скользнула вниз. Ее томный голос прозвучал у самого уха. Или перед сном ты хочешь получить удовольствие? Глава 7. Выплеск маны через кожу взбодрил. Обжигала. Ай. Шаловливая дриада отпрянула. А наваждение как рукой сняло. Ты зачем жжешься? Больно же. Она с обидой надула щечки. Я серьезно, между прочим. Заканчивай со своими играми, малышка, засмеялся я. Может, юнцов ты и свалишь в спячку таким образом, но никак не меня. Сама же поняла, с кем имеешь дело. Чего сунулась? Она прищурилась. Попытка, не пытка. Тебе бы понравилось. Но теперь ходи и дальше напряженный. Как ты мысли читаешь? Не скажу. Я хмыкнул и пошел к ящику. Цепи были закрыты на простейший замок, который раскрывался нажатием кнопки. Это была банальная защита от диких зверей. Впрочем, того же Мишку бы это не остановило. Я открыл крышку. Три стеклянных сосуда, доверху заполненных золотистой жидкостью. Зелье пробуждения стихии. О, так вот что там хранится. Над своим плечом я услышал удивленный голосок дриады. А что это за жидкость? Сок? Но я не ответил. Закрыл ящик, благо он был небольшим. Взял его под одну руку и пошел обратно. «Эй, я вообще-то спросила». Возмутилась дриада и тут же встала у меня на пути, уперев руки в бока. «Сложно ответить, сложно, БРР. Ладно, скажу я про твои мысли». Она исчезла и тут же возникла прямо передо мной, пристально смотря в глаза. «Цветы». «Что? Цветы. Они читают твои эмоции и те мысли, которые из-за которых они появляются, а потом шепчут их мне». Она проказливо хихикнула. «Так я ни одного из ваших в сон уложила». Она качнула головой на поляну и махнула рукой. Желтые цветы раздвинулись в стороны, показывая лежащих между них молодых парней. Все спали. Судя по их глуповатым улыбкам, сны они видели самые светлые. «Ты вампир», мой голос стал твердым, подобно камню. «Что нет-нет-нет», дриада в панике замахала руками. «Они просто спят, я не подпитываюсь от них. Моя задача лишь не пускать невнимательных к ящику. Кто ее дал? Дуб отец. А ему? Те, кто перенесли его сюда». Она пожала плечиками и крутанулась. «Вот я и работаю. Нас подпитывают удобрениями. Но ты не беспокойся. Мертвой человечины среди них нет. Да и живой тоже. Вы слишком неприятны на вкус». Она брезгливо высунула язык. Потом продолжила. «Ваши дурацкие эмоции весь вкус портит. Злые вы. Гневные, жадные, завистливые, мстительные ее. Ух, ну...» Так дуб отец говорит, я сама-то вас никогда не пробовала, отпусти тех людей, я указал на спящих, отпущу конечно, когда дуб отец скажет, но это сегодня будет, в ваше, человеческое, сегодня, когда испытание закончится, и улыбнулась во все зубы, белые, словно жемчуг, она не лгала, ясно, ответил я и пошел дальше, так что в сосудах, она поплелась рядом, то, что делает из людей магов, я повернулся к ней. «А насколько хорошо ты прочитала мои мысли, ну по верхам, только то, что ты там лорд какой-то, с какой-то пустотой воевал, еще что усталый команда у тебя бесполезная, мелочи, но ведь в точку, зараза, кроме одного, я не устал», она хихикнула, «а вот неправда, себя ты можешь обманывать сколько влезет, но меня, дриаду цветочку, не проведешь, я вышел за границу цветочной поляны». Цветочка остановилась у самого края поляны и сказала вслед, «Так что отдохни обязательно, если что, я буду тут, приходи в любое время». А я отсалютовал ей, не оборачиваясь, и уже через четверть часа был в лагере. Настроение там царило скверное. Покровская пришла в себя и сидела на поваленном стволе дерева. Она смотрела в сторону, даже не обернувшись, когда я пришел. От нее ощущалось чувство безнадежности, и причиной этому наверняка была новость о гибели ее команды. Она была молода, скорее всего раньше никого никогда не теряла, поэтому сейчас пребывала в глубоком шоке. Наверняка она хорошо знала своих соратников по команде, скорее всего, они долго тренировались вместе, а сейчас она проснулась и узнала, что их больше нет. Ее мир изменился, в нем больше не было кого-то значимого, словно исчез кусочек ее самой. И чего это я? Алиса и Тимофей сочувствующе посматривали на Покровскую, но когда они увидели ящик в моих руках, их глаза загорелись. «Ты нашел его?» – кивнул Тимофей. «Наконец-то, давай сюда!» Его руки сразу потянулись к ящику, как я поставил его на землю. Он открыл крышку, беря один из сосудов. «Оно-оно!» Он довольно оскалился. «Теперь никто не посмеет принижать мой потенциал. Ни отец, ни КХМ». Он замолк и откупорил сосуд. «Наследник», рядом возникла Алиса и нравоучительно заговорила. «Не торопитесь. Помните технику принятия зелья пробуждения стихии? Маленькими глотками, чтобы тело и его энергетика привыкли. Иначе увеличивается риск мучительной смерти». «Плевать», поморщился Тимофей. «Я слишком долго ждал этого. Вопреки всему». И залпом опрокинул в себя сосуд, лихо. «Даже я, при должной подготовке, не стал бы так опрометчиво принимать незнакомый телу препарат. Всякое могло произойти, начиная от упомянутой мучительной смерти и заканчивая превращением в разумную аномалию. И последнее, это худшее, что может случиться вообще». Но Тимофея это не смутило. Он опустошил сосуд и отбросил его в сторону. И началось. Его тело затряслось. Лицо покраснело и в трясучке он закрыл глаза. «Брат», испугалась Алиса, но я взял ее за плечи и отвел на несколько шагов назад. В ее руке показался шарик, сделанный из лакированного красного дерева. «Не лезь, хуже будет», объяснил я. «Я могу рассеять магию». Она сжала шарик до побелевших костяшек. «Нельзя, тогда он либо умрет, либо останется калекой на остаток жизни. В процесс уже не вмешаться, он должен справиться сам». Тимофей начал сиять золотистым светом. Его вены вспыхнули оранжевым цветом. Он затрясся сильнее и упал на колени, издавая громкий крик боли. Даже Покровская посмотрела на него. Впрочем, ее лицо ничего не выражало. Потом свет, идущий из Тимофея, достиг своего апогея. Яркая вспышка. Тимофей рухнул на землю. Вокруг него в радиусе метра все было выжжено. «Сгорит», — запаниковала Алиса. Но я уже поднял Тимофея с раскаленной земли и положил на траву. Он закашлялся и улыбнулся, тяжело дыша. «Ха-ха, я справился, Алиса. Теперь все закроют рты. «Дурак», — буркнула Алиса и прислонила к его губам флакон с очередным зельем. Я понятия не имел, как они все вмещались в ее небольшую набедренную сумку. «Теперь ты», — пропыхтел он. «Не просто так ведь ты пошла за мной», — Алиса поджала губы и старалась не смотреть на ящик. Ей было страшно, она-то осознавала все риски. «Ты пробудил стихию. Мне рассказали», — внезапно раздался мягкий голос Покровской. Она, не мигая, смотрела на меня золотистыми глазами. «Тебе твой флакон не нужен. Отдай мне», — она протянула мне ладонь. Встать сама не помогла. Ее нога все еще была вывернута. «Нельзя, опасно. Ты ранена», — запротестовала Алиса. «Это мой выбор», — впилась в нее взглядом Покровская. «Не лезь, а во, а она бойкая». И в этом была права, это ее выбор. Я молча протянул ей сосуд с зельем пробуждения. Покровская открыла его и начала пить, не сомневаясь, только медленно, маленькими глотками, как и наставляла Алиса. Отставила сосуд в сторону и поморщилась, закачавшись на месте. Я тут же оказался рядом, придерживая. Покровская затряслась и также вспыхнула золотым светом. Я был готов в любой момент отскочить в сторону, если она вспыхнет и выжжет все вокруг, как Тимофей. Но вместо этого от нее пошла приятная волна зеленоватой маны. Она опутала мое тело, цепляясь за него, и вместе с ним приходило облегчение. От усталости и боли, полученных в схватке с Мишкой ушибов, внезапно заболела спина. Там, куда пришлась ударная волна, но боль быстро таяла, а потом вздрогнула земля под ногами и меня подкинула вверх. Конечно, я сориентировался в воздухе и приземлился на ноги, но это было внезапно. Свет иссяк, Покровская полулежала на стволе дерева с широко раскрытыми глазами, в которых затухали зеленоватые огоньки. «Чтоб меня!» Тимофей смотрел на нее, как завороженный. «Алиса, ты видела, у нее двойная стихия?» «Угу», — хлопала глазами Алиса. «Давайте сюда ваше зелье». Она быстро подошла к ящику и сама взяла из него сосуд, открыла, посмотрела, посомневалась, и тоже приняла свою дозу. С ней все прошло наиболее гладко. Свет, легкое покачивание, а под конец земля у ее ног чуть поднялась на несколько сантиметров, отчего она недовольно нахмурилась и бросила в Покровскую несколько завистливых взглядов. Смотрел на Покровскую и Тимофей, но отнюдь не с завистью, а с интересом и знакомым алчным блеском в глазах. Затем Тимофей вытащил из ящика неприметную пластину, помещенную у самой стенки. Сломал ее, только она не распалась на две части, а вернулась в исходное состояние. На ней высветилась стрелка, указывающая в одну из сторон. Она указывала путь к ближайшей телепортационной площадке. Я взял Покровскую на руки. Идти сама она не могла, и ее исцеляющая волна никак этого не изменила. Более того, она выпила несколько пилюль с обезболивающим, так что выглядела еще более апатичной. Но когда мы двинулись к телепорту и чуть-чуть отстали от остальных, она пробормотала вялым голосом. «Стрельцовы мне рассказали», — она подняла на меня закрывающиеся глаза. «Безрассудный ты, Мстислав не простит», — веки опустились. Но перед тем, как заснуть, она прошептала: «Меня Аня зовут». Я улыбнулся и приподнял ее, чтобы голова лежала на моей груди, а не болталась. Слишком травмоопасно. Через полчаса мы вышли к телепортационной площадке. Ее охраняли несколько гвардейцев с автоматами, а также стояли часы, отсчитывающее время до конца второго этапа инициации. У нас оставалось чуть больше 20 минут. Вовремя. Гвардейцы неприветливо смотрели на нас, но задерживать не стали. Мы встали в широкий круг, в центре каменной телепортационной площадки. Через несколько секунд его края вспыхнули фиолетовым цветом и под ногами открылся портал. И мы вернулись в мир пустоши, на главную площадь. Тут кипела работа. Целители лечили других участников инициации на разложенных под тентом раскладушках. Полноценный полевой госпиталь. Среди них обнаружилась и Людмила Покровская. Она как раз лечила Мстислава Ярового. Я приготовился. Каждую секунду я помнил, что Мстислав мог рассказать про наш бой. Про то, что я сломал ему руку и ногу. Я понимал. Возможно, гвардейцы сразу накинутся на меня и попробуют заковать в кандалы. А мне придется вырываться с боем, с минимальным шансом на успех. Пусть я и был неплох против неодаренных или диких зверей, охваченных магическим бешенством, но вот с магом, даже середнячком, пришлось бы тяжко, очень, особенно, когда их целая крепость. Но уходить в леса дикого магического мира из-за какого-то молодого ублюдка, которому я оставил жизнь, нет, это было ниже моего достоинства, как минимум потому, что я не собирался оставлять бесчинство Мстислава просто так. Когда эта мразь уставилась на меня своими порыбьи бесчувственными глазами, Я даже не попытался скрыться. Пусть смотрит, пусть видит меня. Я сразу отметил, Людмила лечила у него не переломы, которые я ему оставил. Он сидел без верхней одежды и рубашки. Кисть была в полном порядке, а вот на плече быстро затягивалась глубокая рваная рана. Наверняка столкнулся с каким-то зверем. Он даже не морщился, а потом что-то пробормотал. Людмила обернулась, посмотрела на Аню, лежащую на моих руках, и резко сорвалась с места. «Аня!» Людмила подбежала и тут же стала прощупывать у Ани пульс. «Что с моей младшей сестрой?» Требовательно она взглянула на меня. «Кто это сделал?» «Аномалия», — ответил я. «Быстрее, сюда!» Людмила схватила меня за локоть и повела к ближайшей свободной раскладушке. Я уложил туда Аню. Людмила сразу же принялась наполнять ее зеленой магией. «Ты здесь?» — раздался голос Мстислава Ярового. Его рана не затянулась полностью, но он все равно поднялся, игнорируя протесты другого целителя, и пошел к нам. Ледяным взглядом он осмотрел Тимофея и Алису. «Твои хозяева, Стрельцовы, я запомню, мы не боимся», — нервно выдала Алиса. «После всего, что ты...» Тимофей тут же зажал ее рот рукой, не давая сболтнуть лишнего. «Идем, нам надо отдохнуть», — процедил Тимофей и потянул Алису прочь. Мстислав проводил их взглядом и повернулся ко мне. «Они тебе не помогут». «Не нуждаюсь», — спокойно сказал я. «Я призову тебя к ответу. Вы можете выяснить отношения в другом месте», — вспыхнула Людмила, бросив на Мстислава злой взгляд. «У моей сестры сломана нога, а вы тут собрались устроить дуэль. Если вам не нужна помощь, то идите, не мешайте работать». Мстислав даже не повернулся на нее, даже не моргнул, будто в этот самый момент не было никого вокруг, только мы, два врага, стоящие друг напротив друга. «Хорошая концентрация, самое то, для боя», — Мстислав негромко заговорил. «Тебя вздернут на виселице, но сначала...» И тут на его плечо легла крупная ладонь и сильно встряхнула. «Ваше сиятельство не закончило исцеление», — басом произнес подошедший к нему сбоку здоровяк. «Черная борода, усталый вид. Я узнал его. Это Тигран, координатор инициации». Мстислав повернулся на него. «Он напал на меня, поэтому должен...» Тигран вновь встряхнул его, словно тряпичную куклу, а затем навис сверху, вдавливая в землю взглядом. «Ваше сиятельство устало. Вернитесь к целителям». Вокруг на нас уже посматривали другие участники инициации, целители и гвардейцы. Как обычно, любой конфликт тут же привлекает зевак, но никто не произносил ни слова, даже недовольная Людмила молчала, словно мышь, тем более никто не смел вмешиваться. Тигран пользовался среди них безукоризненным авторитетом. На лице Мстислава наконец показался намек на эмоции, он поджал губы, но исполнил приказ Тиграна и пошел обратно к своей койке. «Послушный мальчик», — а Тигран обратился ко мне, — «а ты за мной иди, надо поговорить наедине», — он говорил сдержанно, но был зол как тысяча пепельных чертей. Это было видно невооруженным взглядом. Хотелось подколоть его, чтобы разбавить атмосферу, но это было лишним. Повисшее напряжение было слишком сильным, чтобы я провоцировал кого-то прямо здесь и сейчас. Вдруг у него нервишки не выдержат, а воевать со всем гарнизоном было бы лишним. Я кивнул и пошел следом. Через несколько минут мы сидели в его кабинете, в местной казарме гвардии. Я в мягком кресле и с ароматным чаем в руках. Ха, Стрельцовы встречали точно так же, когда предлагали свою сделку. Тигран стоял напротив, оперевшись руками на стол. Он пристально смотрел на меня. «Я знаю, что случилось. Госпожа Елизавета мне все рассказала». Я невозмутимо отхлебнул чай. «Аво, на вкус весьма хорош». Тигран нахмурился. «Ты понимаешь, что тебе будет за нападение на сына главы клана? Еще глоточек. Такой чай смаковать и смаковать. Я тебя спрашиваю», — прорычал он. Я еще отхлебнул. Только когда глаза Тиграна уже начали наливаться кровью, я поставил чашечку в блюдце и ответил. «Может, лучше расскажете, что будет Мстиславу за попытку изнасиловать дочь одного из членов клана?» Тигран сжал челюсти. «Вот мы и подобрались к самой Микотке. Никому не нужно, чтобы эта история вышла за пределы кабинета», — процедил он. «Я улажу все вопросы со Мстиславом и его командой. Проблем у тебя не будет, но ты должен молчать о том, что чуть не случилось. Это понятно?» Я прямо посмотрел ему в глаза. Вся шутливость исчезла из моего голоса. Он стал твердым, как сталь. «Мстислав должен быть наказан. Покровская не твоя жена, не твоя сестра, а значит, это не твое дело». Отступать он не собирался. «Смута в клане никому не нужна, в том числе Покровским. Будешь шуметь, тихо и быстро исчезнешь. Понял меня?» «Услышал. Кулак Тиграна со всей силы обрушился на стол, ломая его напополам. Чашка с чаем рухнула на пол, разбиваясь. «Обидно, сволочь, но я и бровью не повел. Ты меня понял?» – спрашиваю. Тигран рассвирепел и попытался схватить меня за воротник, но я перехватил его руку у самого горла, а потом Тигран исчез, стол тоже, а вместо них передо мной стоял стеллаж с книгами. Но на самом деле, это исчез я, оказавшись у Тиграна за спиной. «Что за?» – послышалось его бормотание. Я и сам был весьма удивлен. Я телепортировался. Снова. И снова это произошло случайно. Это злило. Дьявольски бесило. Чтобы я, лорд зеркальной башни, не мог управлять собственной силой. Еще и этот наглец пытался прикоснуться ко мне. Да я мог убить его одним точным ударом. А еще раньше, испепелить щелчком пальцев. Как он посмел бросить мне вызов? Он его вшивый клан в задрипанном мирке, клан, покрывающий мерзавцем Мстислава. Они заслуживают уничтожения. Злоба кипела внутри меня, а Тигран стоял спиной. Идеальная возможность, чтобы избавить мир от этого идиота. Всего один удар по шее, и тут все будет в крови. А потом я убью Мстислава. Выпотрошу на главной площади, в назидание всему клану. Стоп, стоп. Я ощутил металлический привкус и боль на нижней губе. Выросшие за мгновение клыки прокололи ее. Я слизнул кровь. Мышцы были напряжены. Тело было готово броситься вперед. Лишь в последний миг я пришел в себя. Внутренний зверь. Он стал сильнее за счет перехода моего аспекта перевоплощения на новый уровень. В момент острой эмоции, вызванной нападкой Тиграна, я чуть не потерял холодный рассудок. Еще чуть-чуть, и здесь бы вскипел бой насмерть. Глубоким вдохом и выдохом я потушил пожар эмоций. Тигран, все это время стоявший ко мне спиной, сдержанно произнес: «Значит, ты уже управляешь стихией?» Он втянул воздух носом. «Твою жажду крови было сложно не учуять». Он повернул голову в бок и широко оскалился. «Даже жаль, что ты удержал себя в руках и не накинулся на меня. Тогда бы глава нашего клана простил мне твое уничтожение». Он развернулся всем телом, сделав голос тише и ниже. Нагнетал угрозу. Он сказал: «Далеко не каждый маг обладает жаждой крови. Это свойство по-своему уникально. Оно имеется лишь у тех, кто наполняет своей силой тело, а не разум. А это исключительно маги-боевики ближнего боя. Впрочем, кто-то другой бы и не смог остановить мою руку». Тигран смаковал каждое слово. Наверняка думал, что звучит очень внушительно. «Если бы я не знал взгляд твоих глаз, которые ты унаследовал от своего отца-предателя, то решил бы, что ты вовсе не имеешь отношения к роду Северских, что ты лишь подкидыш. Но я вижу в тебе ту же наглость, что и у Артура Северского, твоего отца. Но вот незадача». Он сделал шаг ко мне, продолжая говорить: «Ни один Северский не обладал жаждой крови, потому что ни один Северский не был боевым магом. Ваша задача – быть обслугой, не воинами. То, что в тебе есть эта сила, говорит лишь о том, что твоя неизвестная клану мать была не так проста, верно?» Он усмехнулся. Я молчал. Пока что Тигран сам прекрасно придумывал себе все, что могло обосновать мою звериную форму. Зачем же ему мешать? А он не переставал говорить: «Я не знаю, какую задачу тебе поставили в клане, а значит, это не мое дело. Да, я знаю, как ты победил Мстислава. Да, я знаю, что Мантикору убил тоже ты, а не Соколовы. Они бы не смогли порвать ей пасть, а порез на ее шее был оставлен явно не их кинжалами. Мои люди все выяснили». Тигран шагнул еще ближе. «Мы были почти вплотную и могли дотянуться ударами друг до друга. Но кто бы за тобой ни стоял, пусть даже это первый наследник, если хоть на секунду я решу, что ты представляешь угрозу для госпожи Елизаветы, то убью на месте. То же самое касается Мстислава, за которого я сейчас отвечаю. Поэтому даже не вздумай открывать свой рот про его ошибки. Мне его напускной пафос уже надоел. Стоит тут, пыжится». Я спокойно спросил: «Все сказал?» Он сжал челюсти, кулаки. Не впечатляло. И тогда я заговорил голосом, в котором звучал львиный рык: «Если тебе дорога репутация твоего щенка, Мстислава, то держи его на цепи. Попробуешь меня убрать? Без проблем. Исполнителей найдешь через пару часов в канаве. Елизавета мне твоя не нужна, не люблю стерв. Я здесь не для интриг и войнушек. Мне нужна только инициация. Полезешь ко мне снова, будет больно. На этом все». Тигран не шевелился. Резкая перемена в моем голосе застала его врасплох. Он даже чуть удивился, но потом нахмурился. Пока он соображал над ответом, я насмешливо отсалютовал ему и пошел на выход. Он только сказал вслед: «Я тебя не отпускал, я отпустил себя сам, бросил я и вышел за дверь. Вслед за мной он не рванулся, хотя это и было в характере подобных ему импульсивных служак. Список моих врагов пополнился. Ха, если раньше Тигран просто меня открыто недолюбливал, то сейчас он с радостью вколотит последний гвоздь в крышку моего гроба. На выходе из казарм меня встретили рыжий Яшка Стрельцов. Он передал приглашение от Тимофея, который хотел рассказать мне о третьем этапе инициации. Так что вскоре я сидел с Тимофеем в одном из домиков Стрельцовых. Рядом потрескивал камин, а на столе передо мной стоял чай у Тиграна-то, я его не допил. Так что сейчас с удовольствием это компенсировал. Кстати, сейчас у него был новый вкус, с пряными нотками. А Тимофей с серьезным видом объяснял: в третий этап прошло больше половины команд. Сегодня вечером состоится жеребьевка, которая определит, как мы будем проходить третий этап. В чем его суть? Спросил я, отпивая чай. Бой. Сначала мы примем стимуляторы дара. Затем один из боевых магов выйдет против нашей команды и мы будем сражаться. В процессе резкого стресса у всех участников должен пробудиться дар. В среднем на схватку отводится по 5 минут. Если не пробудился, то все, этап провален. Похоже на предыдущий. Да, но тот был в чем-то сложнее, а в чем-то проще. На втором этапе можно было избежать смертельной ситуации. Я хмыкнул. Тимофей тоже. Он продолжил говорить. А на третьем этапе бой неизбежен. Причем раньше схватки иногда заканчиваются смертями участников. Зато нет риска смерти от неудачного пробуждения стихии. Дар не убивает. Какая чудесная новость, засмеялся я. Верно, кивнул он и отпил чай, а потом посмотрел в свою чашку. Пряный какой-то, мы его только сегодня получили. Род заказал его из Индии. Он неплох, сказал я, вспоминая, что такое Индия. Весьма. Дверь приоткрылась. В зал заглянула Алиса. Руслан, там к тебе пришли. Ко мне, в резиденцию Стрельцовых. Я посмотрел на Тимофея, но он только пожал плечами. Я поспешил к выходу, и у дверей меня встретила Людмила Покровская, не в привычном легком халатике целительницы, а в походной одежде. Руслан, натянуто улыбнулась она, хотя в ее глазах читалась усталость и огромная тревога. Я чем-то могу помочь? Я сделал шаг навстречу, но она только замотала головой. Нет, ты уже и так помог больше, чем кто-либо. Она раздраженно посмотрела на стоящую неподалеку Алису, которая с виноватым видом ушла в главный зал. Затем Людмила приблизилась к моему лицу. Повисло приятное напряжение. Я чуть улыбнулся. Она тихо сказала: «Я все знаю. Я увожу Аню с инициацией. Ты...» Она смотрела мне прямо в глаза, с искренним восхищением. «Ты самый храбрый мужчина, которого я знаю», и быстро поцеловала. «Но, чтоб меня...» в щечку. А потом резко развернулась, чтобы уйти, но я поймал ее за локоть и подтянул к себе, наплевав на любые правила. «Ты промахнулась», сказал я и потянулся к ее губам, без спешки, без суеты. Людмила замерла передо мной, залитая краской. Потом послышался тяжелый удар, что-то упало. Из главного зала раздался душераздирающий вопль Алисы. «Наследник, брат», глава 8. Мы с Людой ворвались в зал. Тимофей лежал на полу и дрожал, выпуская пену изо рта. Его глаза вращались из стороны в сторону, как у одержимого демоном. Люда ринулась к нему, и ее руки вырвались десятки светящихся зеленым нитей. Они влетели в распахнутый рот Тимофея и дальше в горло. Что случилось, что ел, что пил, как ястреб посмотрела на нас Люда. Дрожь Тимофея понемногу унималась. «Чай, сегодня только чай», — дрожащим голосом залепетала бледная Алиса. «Чай, значит», — нахмурился я и подошел к столу. В чашке, из которой пил Тимофей, был точно такой же чай, как у меня, даже пах так же. «Тот самый, который новый?» — спросил я у Алисы. «Да-да», — закивала она. «Отравление. Вот только я выпил всю свою чашку и никаких проблем со мной не было. Может, ядом намазали края чашки?» Я принюхался, давая свободу звериной форме. «Ограничено, лишь чтобы усилить свой нюх. Нет, никаких лишних запахов на чашке не было. Значит, нет, отравлен был чай, определенно. Только с усиленным нюхом я распознал в нем нотки тягучего запаха, отдающего серой чем-то еще. Яд. Но на меня он не подействовал, потому что мантикоры обладают чертовски хорошей устойчивостью к большинству ядов. Какая-нибудь сильная дрянь может их свалить, но убить — на это способны только сильнейшие яды, которых в этом мире могло и не быть. А я, подняв уровень аспекта перевоплощения, как раз приобрел не только силу, нюх, слух и зрение мантикоры, но и ее устойчивость к ядам. Так что для меня дрянь в чае была безобидна. А вот Тимофею было не сладко. Он перестал трястись, с нитями во рту, и тяжело дышал с закрытыми глазами. Отравление. Один из демонических ядов. Слова Люды звучали жестко, словно чеканка металла. Профессионал на своем поле. Точнее не определить, он почти рассосался. «Дайте чай», она протянула свободную руку. Из нее тоже вырвались светящиеся нити. Я дал ей чашку. Зеленые нити погрузились туда. Люда сосредоточилась, а потом посмотрела на меня и сказала: «Да, это 13-й, яд черного змея гиены», объяснила она. «Черный змей, ХМ». В памяти Руслана не было никаких подсказок. Он банально не знал ничего про этого зверя. Может, она про дьявольского гада? Их яд частенько используют для отравлений. Он выживет. В глазах Алисы появились слезы. «Да», — уверенно заявила Люда. «Я почти нейтрализовала яд. Если бы я опоздала хотя бы на минуту, то он бы не выжил». Алиса прикрыла рот руками. «Расслабься», — мягко сказал я ей. «Все хорошо, Тим выжил». Алиса заплакала и вышла из зала, пряча лицо. Послышался тихий стон. Зеленые нити Люды исчезли. Тим приоткрыл глаза. «Я жив, или у меня предсмертные галлюцинации?» И тихо засмеялся. «Да чего же дерьмовый денек выдался? Фу-уф!» И тут в зал ворвались сразу несколько рыжих ребят. Среди них были и знакомые мне Яшка с Димой, Стрельцовы. Они быстро окружили Тима, затем подняли его и повели во главе с Людмилой в целительский пункт. За ними побрела Алиса. Я держался поодаль, но все равно был близко. Всю компанию в целительский пункт не пустили. Туда вошли только Людмила, Тим и Алиса, как доверенное лицо. А Стрельцовы громко ругались друг с другом. Изредка бросали на меня настороженные взгляды. Но тут же их отводили, стоило мне взглянуть в ответ. Среди них у меня уже была репутация. Сначала они ни во что меня не ставили. Сейчас побаивались. Со временем начнут уважать. Хоть я и не мог сказать, что нуждался в этом, но для дела будет не лишним. Примерно через полчаса вышел Тим, бледноватый, но с улыбкой. Следом Алиса. Родичи Стрельцовы тут же окружили его, засыпая вопросами, но он только отмахнулся и обещал рассказать все после, а пока отправил всех по домам. Только Яшка со своими верзилами ошивался неподалеку, охраняли. Сам же Тим подошел ко мне. «Какой раз я сегодня чуть не помер?» «Четвертый», он хохотнул. «Кто-то очень хочет меня убить». «Тебе везет», — сказал я. «Еще бы, первую половину дня ты меня вытаскивал, а сейчас меня спасла целительница, которая пришла тоже к тебе», — Тим хмыкнул. «Если бы не ты, я бы точно отправился на тот свет. Хреновый день, какой же хреновый». «Ах, да, насчет целительницы. Она просила попрощаться за себя и ушла». Тут хмыкнул я, сбежала не попрощавшись. Но я мог ее понять. Она хотела как можно быстрее вывести Аню подальше от Мстислава. «У вас с ней есть что-то?» — спросил меня Тим. «Нет, она просто пришла поблагодарить за сестру». Вот как, судя по его прищуру, он не полностью мне поверил. За нее неоднократно сватались члены соседних кланов. «Она перспективный целитель и весьма хороша собой», — он ухмыльнулся. «Но ее отец всем отказывает». «Почему? Понятия не имею. Может, не хочет терять одного из сильнейших целителей своего рода, а может, еще что, хотя ей уже 20, в таком возрасте большинство аристократок уже замужем». Она сказала, что наш чай был отравлен, он пристально посмотрел на меня. «Но ты в полном порядке, я готовился к отравлениям с детства, это была правда, по крайней мере, в прошлой жизни». «Снова твоя подготовка», — он поморщился. «А ведь кто-то подмешал нам этот яд. Есть подозрение, курьер, тот, кто принес его из родного мира с последним караваном. Но доставил он его вчера и сразу вернулся. Достать его сейчас мы не сможем», — он сжал кулаки. «Но я еще доберусь до него, и до того, кто подменил координаты портала, во время нашего перехода в Дикий мир. Идем, я должен тебе кое-что рассказать». Я согласился. У меня было еще немного времени до захода солнца, но перед этим заглянул в уже знакомый барак простолюдинов, где принял душ и сменил комплект формы, после чего отправился к Стрельцовым вновь. Расположились на этот раз на диване, и никаких напитков. Смотря в огонь камина, Тим заговорил: «Я не единственный кандидат в наследники рода. Да, пусть я единственный ребенок своего отца, но меня всегда считали слабее других претендентов, его братьев». «Алиса разве не твоя сестра?» — спросил я. «Троюродная. У нас общий дедушка», — объяснил он. «Старейшины рода сказали, что у меня будет слабый дар, что у меня слабая кровь, что ни один родовой артефакт меня не признает». Он сжал челюсти, но он признал. Тим оскалился и поднял руку, рассекая воздух, В нее прилетел небольшой металлический предмет, остроконечный арбалетный болт, исписанный магическими знаками. Хорошо хоть прилетел не острием, а боком. «Вот зачем ты брал с собой арбалет», — подметил я. «Да», — он кивнул. Символы на болте загорелись оранжевым. «Это обжигатель, родовой артефакт, признавший меня хозяином. Я так и не воспользовался им, но эта штучка может многое. Если напитать его моей стихией огня, то она примет форму огромного огненного копья». Его глаза стали широкими, в них отражались пляшущие языки костра камина. Он прошептал: «Ничто его не остановит. Единицы боевых магов смогут выдержать прямое попадание огненного копья обжигателя, и он же усиливает дар. Когда все увидят мою силу, то ни отец, ни его братья не посмеют подвергать сомнению мое право на власть». Он сжал горячий болт в руках, поэтому единственный шанс для дяди стать наследником – убить меня. Проще всего это будет сделать сейчас, пока я еще не вошел в силу. Тим перевел взгляд на меня и ожесточенно добавил: «Но у них ничего не получится». «Зачем ты рассказал это мне, Тим?» «Затем, что сейчас я предлагаю выйти на новую ступень сотрудничества. Я убедился в твоей силе. Я убедился, что ты верен слову. Я убедился, что могу доверить тебе прикрывать свою спину. Поэтому сейчас я хочу заключить союз, который положит начало возрождению твоего рода и возвышению моего». «Ха, все так, как я и предполагал. Вот и попытка заманить меня в близкий союз». Я наклонил голову на бок и просто ждал, когда Тим начнет красивую речь. Он и начал. Рассказывал о могуществе рода Стрельцовых, как они возвысятся среди других родов клана и встанут на второе место после Яровых. А там, кто знает, может и сами возглавит клан. Расписывал, что северские будут возрождены, что у меня будет много-много потомков, которые пронесут славу моего рода в будущее, а меня будут восхвалять в летописях клана, что мы будем непобедимы. Короче, обрисовывал ничем не подкрепленные фантазии. «На меня это не действует», — я покачал головой. «Давай к делу. Что ты предлагаешь и чего хочешь?» Он возмущенно вздохнул. «Ты совершенно несносный», — Тим фыркнул. «Я зря распинался». «Да, да и черт с тобой, Северский». Он нервно постучал пальцами по подлокотнику, а потом заявил: «Хочешь к делу? Хорошо. Выбирай любую из моих родственниц, отдам в жены. Хочешь Алису? Я что-нибудь придумаю с ее помолвкой, а взамен ты станешь моим союзником в клане, и с кураторами своими договоришься». «Кураторами?» — становилось забавно. «А ты думал, что я поверю, что ты один?» «Ну уж нет, мы с тобой, конечно, прошли через какое-то дерьмо, но я ж не наивный сопляк. Твоей подготовке позавидует любой гвардеец. Ты не просто последний из рода Северских, ты – тайное оружие клана, которое готовит к чему-то большому». Интересная интерпретация, но меня устраивало. Правда, когда об этом узнает глава клана, как он отреагирует? А каков он вообще? «С браком ты получишь от меня поддержку на всех уровнях, Руслан», — серьезно говорил Тим. «Если ты погибнешь, я возьму на себя заботу о твоих детях. Если у тебя будут проблемы с другими родами, я и идущие за мной Стрельцовы тебе помогут. Я предлагаю тебе не просто союз, а братство. Вот только было оно нужно мне. С одной стороны, поддержка одного из родов клана была бы очень полезна. Насколько я успел выудить из памяти Руслана, Стрельцовы были вторым по численности родом, после Яровых, а влиянием и богатством лишь чуть-чуть уступали Соколовым, занимавшим в клане второе место.